Глава 43. 29 октября 1721 года. Диего обогнул небольшие заросли ладаника и спрятался за стволом мощной сосны. Его люди, готовые к атаке, продвигались, рассыпавшись веером в полнейшей тишине. Со своего места он видел рейки кузова повозки. На ней стоял деревянный ящик, скрывающий клетку из стальных прутьев, в которой держали его брата. Они продвинулись еще немного в тишине, готовые обрушиться на наемников, которые непрестанно его охраняли. «Он жив», — еще раз мысленно проговорил Диего. Он повторял это себе все последние дни, чтобы не потерять надежду. Он помнил, как гнал коня, все еще ощущая запах пороха на обшлаге своего рукава, к дому дона Луиса де Мирабаля, одного из лучших друзей отца и президента Кастильского совета, высшей судебной власти после короля. Тот, увидев Диего с перекошенным лицом и в сопровождении королевских гвардейцев, перепугался. «Мальчик мой», — сказал он, обращаясь к Диего на «ты», поскольку знал его всю жизнь, — «в тебя как будто дьявол вселился». Диего, не дав ему больше сказать ни слова, вошел в гостиную и рассказал все, что выяснил у левши. Когда он закончил, дьявольский огонь уже скакал и в глазах дона Луиса. Мануэль Вильяканьес и его королевские гвардейцы выступили в качестве свидетелей и поклялись, что все произошедшее в курятнике на заднем дворе Эль-Сагуана — правда. Дон Луис заверил его, что с этого момента он этим займется, и когда Диего был уже на пороге, остановил его и предупредил, что у него есть основания завести дело против его друга дона Альфреда Карьона по обвинению в содомии. «В данных обстоятельствах все мы люди чести, дон Луис», — ответил Диего, — «и Альфредо примет любое назначенное ему наказание. Я надеюсь, что вы с вашей мудростью поймете, что за человек барон де Агуас Дульсос, помимо болезненной наклонности, в которой его обвиняют». Дон Луис кивнул и заверил его, что у Инквизиции не будет власти в суде, поскольку он сам об этом позаботится. Никто не хотел повторения истории Мельчора Маканоса и обвинения в ереси. Мельчор Рафаэль де Маканос — испанский политический деятель, писатель и мыслитель, занимавший должность фискала Королевского совета Кастилии во времена Филиппа V. Был сторонником регализма — верховенства короля в определенных вопросах, решение по которым принимал Святой Престол. Преследовался Инквизицией. «Если не возражаете, я перед отъездом напишу сообщение Альфреда. Хочу объяснить ему все, что произошло. И любезно вас попрошу, чтобы кто-нибудь из ваших передал ему это письмо». «Хорошо, хорошо. Можешь не беспокоиться об этом, мальчик мой». «Спасибо, дон Луис. Сейчас я понимаю, за что мой отец так высоко ценил вас», — сказал он и уже собрался было уходить, но остановился. «Кстати, я расследую дело смерти доктора дона Армандо Бельмонте во время войны. Вы не были с ним знакомы?» «Дон Армандо Бельмонте, говоришь?» «Нет, не имел удовольствия быть с ним знакомым». Диего еще раз поблагодарил его за помощь. Написав записку Альфреду, он в спешке уехал. Тем временем старый дон Луис сел писать письмо лично Рихидору, члену муниципального совета, чтобы тот выбрал самых надежных алькальдов из Института королевских интендантов, альгвасилов и охрану, которые бы выполнили тайный приказ арестовать донью Соль, маркизу де Вильямар, за убийство Альбы де Монтепарда. Диего объяснил, что схватить ее нужно было как можно незаметнее, пока об этом не стало известно и не пошли слухи, которые могли бы насторожить маркиза и его приспешника Эрнальда, особенно до того, как он вызволит брата. План маркиза состоял именно в том, чтобы находиться в Костомаре подле его матушки, вдали от всего, чтобы никто не мог обвинить его ни в каком преступлении. Это-то и нужно было Диего — держать дона Энрике подальше от своих дел, чтобы тот думал, будто его злокозненный план удался, когда на самом деле он размотает весь клубок до основания. Поэтому, прежде чем покинуть поместье, он приказал одному из своих капитанов доставить в особняк на улице Леганита сообщение, если маркиз покинет имение. После того, как провалится вся стратегия маркиза, настанет момент заняться лично им, И когда тот будет считать себя победителем, он на самом деле окажется побежденным. Это был вопрос репутации, и Дон Луис, воспитанник старой школы, где ценятся слово и честь, это понял. С первыми лучами солнца Диего отправился в направлении Португалии вместе с целой группой вооруженных людей, среди которых были ротный врач и хирург. Он понимал, что если его брат пересечет границу и его продадут как раба, то найти его будет гораздо сложнее. В пути он находил определенное утешение в молитве Господу, поскольку его отношения со Всевышним стали более тесными в свете того, что открылось о смерти Альбы. Он не мог винить Бога в том, что совершили люди. Сейчас для него обретали смысл слова капеллана, который утверждал, что воля Божья непостижима, и, возможно, не стоило бы обвинять его, не зная причин. Он все это время считал смерть Альбы Божьим промыслом, а когда понял свою ошибку, то испытал такое чувство стыда, будто обвинил любимого человека в несправедливости, которой тот не совершал. Поэтому сейчас, вспомнив все, что произошло, с тревогой и смятением в душе он прочитал еще одну молитву Господу. На этот раз герцог просил не прощения, а чтобы брат все еще был жив. Они скакали во весь опор, насколько позволяли силы лошадей, пока через 4 дня не различили ближе к вечеру повозку, управляемую кучером и 2 мальчишками в сопровождении 4 наемников. В тот момент нападать они не стали. Подождали, пока похитители не остановятся на ночлег в стороне от дороги между Корией и португальской границей. Когда солдаты удачи устроились вокруг огня, в нескольких десятках локтей от него, приглядывая за его братом в этой обитой деревом клетке, о которой говорил левша, Диего сказал себе, что час настал. Ему была невыносима сама идея, что Габриэль заперт там, словно животное. Они только что закрыли верхнюю дверцу, через которую давали ему воду и еду. Диего предположил, что ее было мало, и она была плохого качества, чтобы Габриэль не мог набраться сил. Он присмотрелся и увидел кучера и 2 мальчишек, которые кормили 4 волов, выглядевших уставшими от того, что много дней тянули повозку. Подойдя поближе, он убедился, что 4 вооруженных мужчин увлечены разговором у огня. Все дни, что они преследовали эту проклятую повозку, останавливаясь на почтовых станциях исключительно, чтобы сменить лошадей, он не мог выкинуть из головы слова этого выродка рода человеческого. «Я убил вашу жену. Я выдрессировал ее коня, чтобы он раздавил ее по моему свистку. И если бы у меня было больше времени, чтобы выдрессировать вашего, то он бы раздавил и вас». Если бы он дал волю своему гневу и жажде мести, то убил бы всех, кто был в этом лагере. Но мальчишки едва входили в тот возраст, когда начинает расти борода, и точно занимались лишь перевозкой груза. Наемникам же заплатили за то, чтобы они держали груз подальше от бандитов. Он был абсолютно уверен, что если только один из них не Эрнальдо де ла Марка, никто не представлял себе, что они везут свободного человека, а уж тем более брата испанского гранда. Поэтому он не хотел давать волю бушующему внутри гневу. Он повернулся и скомандовал Мануэлю Вильяканьесу, барону де Салина Смельяда, и его лейтенанту Королевской гвардии приготовиться. Не желая ненужных смертей, он планировал застать людей в лагере врасплох, пока они не схватятся за оружие. Диего и его люди приближались к поляне перебежками от дерева к дереву, пользуясь тем, что шум ветра заглушал их шаги. Там герцог подождал, пока все не займут свои позиции, и тогда, понимая, что настало время действовать, подал такой же сигнал, каким они пользовались, когда отправлялись в разгар ночи на Инкомисаду, ночную атаку в белых рубашках, чтобы отличать своих от врагов. Он выбежал из зарослей прямо к сидящим вокруг огня людям. Прежде чем первый из них успел отреагировать, он приставил ему к лицу мушкет и без тени сомнения пообещал второму прострелить ему грудь, если тот сдвинется с места. Мануэль, опытный ветеран войны, действовавший так же молниеносно, как и герцог, не дал третьему пошевелиться, и, видя, что тот собирается схватить мушкетон, выстрелил из мушкета и оторвал ему 2 пальца на руке. Мужчина закричал от боли, но его вопль резко оборвался, когда еще один из гвардейцев ударил его прикладом в шею. Четвертый наемник, который сидел дальше всех и, по-видимому, был главным, бросился за Блондербасом, но Диас Мерина, рослый сержант королевской гвардии с широкой, как у быка, спиной, ударил его в челюсть, выбив при этом несколько зубов. Бедные пареньки, увидев, как из зарослей выходит больше 15 вооруженных до зубов человек, бросились на землю, а кучер, должно быть отец, закрыл их своим телом. «Не стреляйте! Не стреляйте!» — кричал он без остановки. Видя, что ситуация под контролем, Диего запрыгнул в повозку с лампой в руке, выкрикивая имя Габриэля. Когда он открыл дверцу ящика, то его чуть не вывернуло от тошнотворного запаха. Прикрывшись обшлагом плаща, он смог различить лежащее на собственных экскрементах с искромсанной спиной неподвижное тело брата. Тот же день, 29 октября 1721 года. После спокойной ночи, снова в своей кровати, он вынужден был признать, что ему уже опротивило столько времени гостить в имении герцога. Сразу же после отъезда из Костомара Энрике решил отправить записку Эрнальдо, чтобы тот приехал к нему. В то же утро его известили, что Эрнальдо просит разрешения увидеться с ним. «Я приму его в салоне наверху», — сообщил он дворецкому, приказав принести легкие соленые закуски с оливками и твердым овечьим сыром. В ожидании своего человека он размышлял о том, как последние спланированные им действия запустят финальную часть скандала. Ему всегда легко удавалось заставить судьбоносные события жизни течь в нужном направлении. Более того, в этом ему обычно даже везло. Поэтому у него осталось неприятное послевкусие, когда ему пришлось покинуть имение Дона Диего в сопровождении охраны, так и не сумев лишить девственности кухарку. Однако он был уверен, что рано или поздно герцог появится и бросит ему этот злополучный вызов. Дело в том, что достаточно было дотронуться до кухарки, чтобы герцог пришел в бешенство. Теперь пришло время наблюдать за медленным осуществлением своего плана. Негр уже, наверное, был в землях Португалии или даже мертв, и хотя Дон Диего должен был отправиться на поиски своего брата, ему теперь никогда его не найти. Кроме того, Дона Альфреда обвинили в мужеложстве, и его ожидало изгнание или даже что-нибудь похуже. Дон Франциско тоже уже был публично опозорен и с высокой долей вероятности будет отвергнут двором. Последнее письмо Доньи Соль было просто великолепно, поэтому сейчас он спокойно ждал появления Эрнальдо, наслаждаясь бокалом Вальдепеньеса и двумя оливками без косточек. Из того, с чем ему предстояло проститься после всех перипетий, больше всего было жаль разговоров с Доней Мерседес. Когда ей сообщили о том, что он сделал с кухаркой, бедняжка написала ему слезное письмо, в котором утверждала, что доверяла ему как сыну, а он необъяснимым для нее образом повел себя как негодяй. Маркиз испытал легкое волнение, но в конце концов нельзя позволять чувствам брать верх, особенно если эта дама не твоя мать. Конечно, если бы это было так, то он бы убил за нее. Если Доня Мерседес была почтенной пожилой дамой, которая всегда и везде сохраняла безупречный внешний вид и благородные манеры, то его настоящая мать была жалкой женщиной, неудачно вышедшей замуж и жившей в тени своего мужа. Энрике часто видел ее в объятиях тяжело дышащего любовника, наставляющей рога его отцу. Он с улыбкой вспомнил, как получил огромное удовольствие от того, что прервал ее, когда ей оставалось совсем немного до оргазма, и с невинным лицом позвал ее и спросил, почему она так стонет. Мать в совершенном замешательстве повернулась, ударила сына по лицу и выгнала из комнаты. Ему было все равно, и чуть позже, за ужином рядом со своим отцом-рогоносцем, он обронил одну невинную фразу, из-за которой стало понятно, что его мать сожительствует с более молодым мужчиной. И тут его родитель встал и отхлестал жену ремнем, вымещая на ней свое бессилие. Рот его был перекошен от ярости, застившей ему глаза. А сын тем временем смотрел на них, и продолжал ужинать, будто присутствовал на спектакле в театре «Принц» или в «Корале де ла Пачека». Так или иначе, Энрике поставил этот спектакль и заслужил право насладиться им. Отец, напротив, был человеком тщеславным и слишком ограниченным для политики, но воображал, будто представляет интерес для других. У него он научился лишь тому, чего не нужно делать, и жажде власти. «Ты должен быть господином своих пороков и повелителем чужих поступков», сказал маркиз себе у постели умирающего отца. «В противоположность тому, что делал твой родитель». Тот, прежде чем уйти в мир иной, взял сына слово, что он получит титул Гранда Испании для фамилии Аркона. И сын поклялся исполнить эту просьбу. В конце концов, единственное, за что он был благодарен старику, так это за полученное образование, которое полностью соответствовало его статусу. Его, по сути, вырастила няня, которую он чуть с ума не свел, потому что с малолетства любил мучить ее, заставляя раз за разом выполнять одну и ту же работу. Если она его одевала, то он раздевался и звал ее, чтобы она снова его одела. Он даже был способен поджечь собственную одежду и выпачкать ее едой, лишь для того, чтобы посмотреть, как она ползает перед ним на коленях в поисках нового комплекта одежды. Она была непоколебимой, молчаливой женщиной, которая никогда не жаловалась, какие бы гадости он ни устраивал. Когда он был уже подростком, а она пожилой женщиной, он развлекался тем, что забирался к ней на спину, как на лошадь, и заставлял скакать галопом. Несчастная страдалица лишь говорила: «Сеньорита, у меня не выходит», когда он заставлял ее запрыгивать на стул. Бедняжка молча встретилась с Господом утром в своей постели. Он, всегда приказывавший ей спать в соседней с его спальней комнате, поднялся в раздражении от того, что она не отвечает, обнаружил ее мертвой по неизвестной ему причине и безутешно разрыдался, чего не сделал, когда пришел черед родителей. «Бедная Консоласьон», — подумал он, — «она так и не поняла, какой я на самом деле». Считалось, что дети обладают особой порочностью, которая, если ее не исправлять, превращается в подлость. Он, в чьем характере ее хватало уже от рождения, превратил это наследие детства в потребность уничтожать все на своем пути. Возможно, отсутствие всякой дисциплины и сделало из него то безжалостное существо, каким он был. Единственным желанием всей его жизни была Альба де Монтепардо, потому что она воплощала его путь к спасению. Могло случиться так, что их брак стал бы катастрофой, что он сделал бы ее несчастной, когда она узнала бы его истинную сущность. «Ее смерть лишь ускорила проявление твоей разрушительной природы», — сказал он себе. Однако с момента их знакомства у него возникло ощущение, что Альба не дала бы сгуститься сумраку в его душе, и то, как он ее обожал, изменило бы его, заставило бы забыть о политических амбициях и унаследованной от отца страсти к интригам, ведь он так ее любил. Но проверить это уже не представлялось возможным, лишь потому, что Дон Диего согласился просто поменяться с ней лошадьми. Если бы герцог не был его политическим врагом, если бы он не разрушил его планы возвести на трон в ту пору эрцгерцога Карла и тем самым не лишил его возможности стать испанским грандом, а ведь он должен был им стать, если бы не отнял у него Альбу, когда тот пытался покорить ее сердце, то он мог бы допустить, что лошадьми они обменялись по чистой случайности». Однако он вынужден был уже винить его и за это, просто потому что привык обвинять его в любом происходящем в мире несчастье. Дон Диего должен был заплатить потери друзей, своего положения в обществе и, конечно, Костомара. Став хозяином Костомара, он бы первым делом умертвил лошадей, причинив им как можно больше боли, чтобы, по крайней мере, знать, что животного, которое раздавило тело его любимой Альбы, нет в живых. Ему больно было видеть, как ненавистный ему конь бок о бок с его собственным конем Вильякоре поглощал свой корм в конюшне, пока его расчесывали. «Или, может, даже порубил бы его на колбасу», — сказал он себе тогда. Его мысли прервал слуга, который сообщил, что Эрнальдо ждет за дверью. Он вытянул руку и поставил бокал на столик в углу. Его человек, как всегда, осторожно вошел и молчал, пока не закрыли дверь, и пока Энрике не подал ему знак подойти. Одного взгляда на землистое лицо Эрнальда было достаточно, чтобы понять, что тот чем-то обеспокоен. Маркиз спросил, в чем дело, и Эрнальдо взглянул на него, поджав губы так, что они вытянулись в тонкую линию. «Они не менялись лошадьми», — неожиданно сказал он. Маркиз поднял одну бровь и обвел его взглядом сверху донизу. Солдата почти трясло, когда он произносил эти слова. Энрике, как всегда спокойный, осушил бокал и вытер губы. Потом встал и медленно подошел к нему. «Прошу прощения, Эрнальдо. Можешь повторить, что ты сказал?» — вежливо попросил он. «Они не менялись лошадьми», — повторил тот. «Левша тренировал коня Дони Альбы». Маркиз закрыл глаза, вспоминая тот единственный раз, когда он ее поцеловал, а она ответила на поцелуй. Не поднимая век, он пытался сдержать охватившие его одновременно гнев, боль и угрызение совести. Когда он их поднял, то взглянул на Эрнальдо, стоящего в нескольких шагах от него с опущенной головой. «И почему этот подонок пошел на это?» — срывающимся голосом спросил он. «Ради денег, ваше сиятельство», — моментально ответил тот. «Ему заплатила Донья Соль Мантихас. Я это заподозрил, когда потаскуха по имени...» «Мне все равно», — оборвал его маркиз. «Левша уже в другом мире, поэтому...» «Мне все равно!» — неожиданно взорвался Энрике. Немного взяв себя в руки, он направился к канапе с инкрустацией из черепаховой кости и сел, изо всех сил стараясь не поддаться чувствам, которые кипели внутри. Он сглотнул и посмотрел на Эрнальдо, который все еще молча стоял с опущенной головой. Потом он мужественно попытался в первую очередь, дав волю гневу, разобраться с виновницей своего несчастья, отложив собственные угрызения совести и чувство вины на потом. «Слушай внимательно, что я сейчас тебе буду говорить», — сказал он, как только пришел в себя. «Я хочу, чтобы ты незаметно проник в дом Доньи Соль, вырвал у нее из груди сердце и принес его мне». Эрнальдо с сомнением посмотрел на него, и Энрике понял его колебания. «Если лишить маркизу жизни таким способом, то это привлечет внимание высших инстанций. Одно дело — убивать левшу, проституток или наемников, и совсем другое — вырвать сердце у знатной женщины. Это переполошило бы весь Мадрид, и его кинулись бы искать, ведь он сам в свое время четко дал понять, что нельзя убивать непосредственно герцога Костомарского, а это был тот же самый случай». Однако сейчас маркиза чуть ли не тошнила от гнева, и сдерживал его рвотный позыв только образ этой похотливой сучки Доньи Соль, захлебнувшейся в собственной крови. Но ему уже было все равно. «Ваше сиятельство!» — настаивал Эрнальдо, нервно теребя в пальцах треуголку. «При всем уважении, я полагаю, что это нас поставит... Вырви его!» Еще громче закричал маркиз и отпил из бокала через сжатые губы. Он попытался успокоиться, пока Эрнальдо кланялся и уже готов был уйти выполнять его приказ. Энрике застыл, ведя внутренний диалог и объясняя самому себе, что гнев — не лучший советчик, что прямая месть не привела бы ни к чему, кроме поражения, ровно тогда, когда он был в шаге от окончательной победы. Он тут же громким голосом остановил слугу и велел ждать и ничего не делать до его приказа. «Если бы ты не был самым близким для меня человеком, я бы за этот недосмотр содрал с тебя кожу по кусочкам», — сказал он, пытаясь дать выход своему гневу. «Убирайся». И он остался наедине со своим горем и бешенством, таким же одиноким, каким был всю жизнь. Он подошел к высокому окну, из которого были видны зеленоватые склоны гор на севере Мадрида, и, не сдержавшись, разразился холодным, бесстрастным плачем без всхлипываний. Как ваза, забытая в этой комнате, он ощутил себя маленьким и гротескным и испытал желание покончить с собственным существованием. Дон Диего разрушил его мечту о титуле Гранда, лишил любви Альбы, но был абсолютно невиновен в ее гибели. Виновата в смерти Альбы была не прихоть герцога. Это было делом рук Доньи Соль Монтихос. Его ненависть к Дону Диего не стала меньше, но появилось отвращение к себе самому за то, что повел себя так глупо. Слабее от собственных слез, он держался за занавески, но мало-помалу побежденный горем опустился на пол. Там он и остался, пытаясь собраться с силами, чтобы закончить начатое, чтобы Дон Диего за все заплатил. А Донья Соль заплатила еще больше, поскольку, хоть он и не мог смириться с существованием первого, вторая смогла добиться того, чего герцогу никогда не удавалось — заставить маркиза ненавидеть самого себя. Вскоре он пришел к простому выводу, которого всегда избегал. Он сам был главным виновником смерти Альбы. Все эти годы он вел себя как трус, пряча свое чувство вины за ненавистью, которую испытывал к своему врагу. При этой мысли горе сковало грудь, и стало невозможно дышать, настолько, что он свернулся клубком на полу, всхлипывая и роняя на ковер холодные слезы. Его охватило всепоглощающее одиночество, скитавшееся среди черных демонов его души, и там, в средоточии боли, поселилась огромная печаль, которая вынуждала его находить утешение в тех двух поцелуях, что наполнили ужасом и счастьем его душу, в том материнском, полученном от Дони Мерседес, и другом, супружеском, подаренном его любимой Альбой, так и не ставшей женой маркиза д'Арконе.